Ну уж ты, должно, милосердия не поимеешь, коли баб да детишков начал казнить. Ох, Митрий, негожее у тебя рукомесло. Не возрадовался бы твой покойный отец, глядячи на тебя. А ты, старый дурак, хотел бы, чтобы я с ними цацкался? Батю убили, деда убили, а я бы с ними христосовался? Иди ты знаешь куда! Митька яростно дернул повод, вывел коня за калитку. Не ругайся, Митрий, ты мне в сыны, Гош, и делить нам с тобой нечего, езжай с Богом. Все больше и больше бледнее, грозя плетью, Митька глухо покрикивал. Ты не вводи меня в грех, не вводи. Наталью жалко, а то б я тебя, милостивца, знаю вас, вижу насквозь, каким вы духом дышите. За Донец в отступ не пошли, красным передались, то-то. Всех бы вас надо, сукиных сынов, как кошевых, перевесть. Поехали, ребята. Ну, хромой кобель, гляди, не попадайся мне. Из моей горсти не высягнешь. А хлеб-соль твою я тебе попомню. Я такую роднёю тоже намахивал. Пантелей Прокофьевич дрожащими руками запер калитку на засов, захромал в дом. «Выгнал твоего братца», — сказал он, не глядя на Наталью. Наталья промолчала, хотя в душе она и была согласна с поступком свекра, а Ильинишна быстро перекрестилась и обрадованно сказала, и слава Богу, унесла нелегкое. «Извиняй на худом слове, Натальюшка, но Митька ваш оказался истым супостатом. И службу-то себе такую нашел. Нет, чтобы, как и другие казаки, в верных частях служить, а он, вишь, поступил в казнительный отряд. Да разве ж это казацкое дело, казнителем быть, старух вешать, да детишков безвинных шашками рубить? Да разве они за Мишку своего ответчики? Это к нас с тобой и Мишатку с Полюшкой за Гришу красные могли бы порубить, а ведь не порубили же, поимели милость. Нет, оборони Господь, я с этим не согласная. Я за брата и не стою, маманя, — только и сказала Наталья, кончиком платка вытирая слезы. Митька уехал из хутора в этот же день. Слышно было, будто пристал он к своему карательному отряду где-то около Каргинской и вместе с отрядом отправился наводить порядки в украинских слободах Донецкого округа, население которых было повинно в том, что участвовало в подавлении Верхнедонского восстания. После его отъезда с неделю шли по хутору толки. Большинство осуждало самосудную расправу над семьей Кошевого. На общественные средства похоронили убитых. Хотенку Кошевых хотели было продать, но покупателей не нашлось. По приказу хуторского атамана ставни накрест забили досками, и долго еще ребятишки боялись играть около страшного места, а старики и старухи, проходя мимо вымороченной хотенки, крестились и поминали за упокой души убиенных. Потом наступил степной покос, и недавние события забылись. Хутор по-прежнему жил в работе и слухах о фронте. Те из хозяев, у которых уцелел рабочий скот, кряхтели и поругивались, поставляя обывательские подводы. Почти каждый день приходилось отрывать быков и лошадей от работы и посылать в станицу. Выпрягая из косилок лошадей, ни один раз недобрым словом поминали старики затянувшуюся войну. Но снаряды, патроны, мотки колючей проволоки, продовольствие надо было подвозить к фронту, и везли. А тут, как назло, установились такие погожие дни, что только бы косить да грести подоспевшую на редкость кормовитую траву. Пантелей Прокофьевич готовился к покосу и крепко досадовал на Дарью. Повезла она на паре быков патроны, с перевалочного пункта должна была возвратиться, но прошла неделя, а о ней ни слуха не было. Без пары же старых, самых надежных быков в степи нечего было и делать.